Музыкальная композиция «Мама» составлена недавно, специально для нашего ансамбля. Но стихи написаны в местах лишения свободы, когда я уже второй срок отбывал наказание за имя Господа в суровом Урале. Мама всем дорога. И даже люди неверующие, даже там преступники при имени «Мама» становились какими-то другими, немножко добрее. Но мне очень дорога мама, потому что через нее я через первую услышал о Христе. И меня всегда совесть судила, почему я не покаялся, когда мама была жива. Она уходила в вечность, когда мне было около 13 лет. Она очень хотела, чтобы я покаялся, но я хотел мирской славы. Я стыдился тогда исповедовать имя Господа, и я не покаялся, доставив ей большую скорбь. Она очень хотела, чтобы я играл на скрипке и просила папу, чтобы меня дали в музыкальную школу. Он возражал, говорит, как же музыкальную школу, он и так совсем мирской человек. Но мама просила, и меня отдали в школу, я учился. В 16 лет я уехал из дома учиться в училище музыкальном, а потом в консерваторию, и вот когда в 26 лет меня нашел Господь, у меня первое желание было отыскать могилку мамы. Я отыскал эту могилку. Я плакал, я молился. Я говорил, мамочка, встань. Ты очень хотела, чтобы я играл на скрипке во славу Господа. Теперь моя скрипка славит Господа. Мама, встань. Я тебе сыграю так, как никому никогда не играл. Но холмик могильный молчал. Вот это хотелось отразить в этой композиции «Мама». За железной тюремной решеткою, ослабевшей в суровой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом, «Мама, вспомнил я вновь о тебе, ты прости, что мирскими деяниями много горя тебе я принес. На могилке твоей покаяние подарил мне Спаситель Христос». Здесь как бы два образа. Первый образ — это светлый колорит струнных, это милый образ мамы, а второй — это жесткий образ, режущий, диссонирующие аккорды, олицетворяющие тюремную решетку. Вот такова история написания и этого гимна «Мама». Мама! true.